Глава 6. Дроны. Соревнования проходили на аренах, развалинах античного амфитеатра, сохранившего множество арок, колонн, узких проходов и выбоин от вывалившихся кирпичей. Все эти элементы использовались как препятствие для огибания или пролета внутри. Гренка и Кот пришли вовремя и устроились рядом с Лукой и дядей Флавом, который тренировал Лию управлению дронами. Дядя Флав напоминал мушкетера эпохи французских королей, потому что имел длинные черные вьющиеся волосы, тонкие усы и потому что был французом. На вид ему давали лет 30, хотя все знали, что ему уже исполнилось 185. Несмотря на то, что Флав знал русский язык, уже больше 100 лет говорил он на нем с акцентом. Флавьян был возлюбленным Гренки, но никто не мог сказать, как они познакомились. Каждый раз, когда кто-нибудь из детей пытался узнать их историю любви, Флав говорил, что не помнит точно, как он встретил Гренку, но прекрасно помнит, как познакомился с котом. Гренка пригласила его к себе домой, где сидел кот. Он подозрительно посмотрел на гостя, слишком симметричное и красивое лицо которого не вызывало у него доверия. Поэтому первое, что он сказал при рукопожатии, было: «А почему у тебя лицо прямоугольное?» Флавьяну показалось это смешным, и он ответил в пику: «А почему у тебя округлое?» Кот, который не выносил, когда отвечает вопросом на вопрос, на мгновение застыл от такого неуважения, а затем, сверкая глазами и шевеля усами, во все стороны рявкнул: «Потому что я солнышко!» После этого Флавьяна весь вечер отпаивали валерьянкой, и он совершенно забыл, при каких обстоятельствах встретил Гренку. Она же говорила, что эту страницу памяти кто-то стер из ее жизни. Флавьян иногда был грустным, и Лия думала, что это потому, что Гренка – биоробот. Однажды она попыталась успокоить дядю Флава, сказав, что когда вырастет, то выйдет за него замуж, и ему больше не придется жить с машиной. Флав рассмеялся и сказал, что если Гренка робот, то и он такой же, и что он был создан для того, чтобы быть с Гренкой. С тех пор Лия бросила в идею выйти за него замуж и пристально наблюдала за тем, как он общается с Гренкой, чтобы понять, кто такой Флав, биоробот или человек. Итак, начало соревнований приближалось. Соперники, коих было 10, сели на стулья и надели виртуальные очки. В руках все держали радиоуправляемые приставки. Никто не летал в дронах, это было излишне опасным занятием. Конечно, медицина достигла огромных высот, но боль никто не отменял, поэтому рисковать здоровьем радиоувлечений запрещалось. Простые полеты дронов регулировались автоматическими датчиками приближающейся опасности, что помогало машинам избегать столкновений. В чемпионатах же, где повороты были очень часты и резки, датчики могли лишь задержать соревнующихся, поэтому чемпионаты проводились через радиоуправление, и аппараты были достаточно маленькие. Дроны у каждого были разные. Самый большой имел всего лишь 5 сантиметров в длину, и самый маленький – 1,5. Батарейки на всех машинах использовались сверхмощные и были размером в сантиметр, поэтому мотор брал большую дополнительную нагрузку. К каждому дрону были привязаны пластмассовые корзинки с водой. Задачей конкурса являлось перенести воду с наименьшей потерей жидкости по заданному маршруту, ограниченному красными флажками. Наконец, старт был дан, и первый дрон взлетел со своей посадки. У всех определился один и тот же маршрут. Разница между взлетом каждого последующего дрона – 10 секунд. Первый дрон ловко обогнул арку, влетел выбоину в стене и углубился в коридор, вылетев из которого, он, покачиваясь, начал огибать ряд колонн, приближаясь к северной стене арен. Пошел второй дрон. Он был гораздо резвее первого, раскачал корзинку и задел ею одну из колонн, расплескав немного воды и затормозив движение. Лия была третьей. Она тоже очень резво начала соревнование и задела корзинкой выбоину, однако смогла восстановить эквилибр и зайти в узкий коридор. Участники имели на лицах очки, в которых они видели пространство, как будто находились внутри дрона. Илья ловко вырулила из коридора и начала огибать колонны. Последовавший за ней дрон не сделал ошибок и начал нагонять Лию. В конце второго этапа Лия почти достигла своего предшественника, но ее последователь почти нагнал ее. Первый же дрон был далеко впереди. Закончилось соревнование тем, что четвертый дрон обогнал Лию, и она заняла 4-е место из 10. И все-таки она была довольна. потому что это было ее первое соревнование такой сложности, а быть четвертым из 10 в таком раннем возрасте – это очень даже неплохой результат. Дядя Флав тоже радовался. Он все снимал на видео и каждый раз просматривал их, обращая внимание на допущенные ошибки. Это помогало Лене делать их в следующий раз. Было уже около 9 часов вечера, время, когда детям полагалось поспать, поэтому соревнования на сегодня закончились. Так прошел День независимости человечества. Глава 7. Лукоморье. После соревнований все довольно устали и отправились домой к Гренке. Для детей это был первый визит к ней, потому что раньше все собирались у прабабушки, а теперь, когда она наконец-то решилась оставить хозяйство на ведение роботов и отправиться в кругосветное путешествие со своей подругой, место сборов перенесли в резиденцию Гренки. Ладью трогать не стали, это был корабль-символ, который использовался, чтобы отметить торжественность прибытия и отбытия. Повседневные же путешествия осуществлялись через телепорты. Зайдя в один из них, Гренка ввела код пункта назначения и дополнительно нажала на ДНК-идентификацию, которая считала код с ее пальца. Это считалось необходимым для направлений в резиденции конкретных людей. Телепорты в резиденциях были только у чиновников высшего ранга, старейшин и джедаев. Свет мигнул, голос произнес «Добро пожаловать в Лукоморье». Компания вышла из телепорта, который снаружи выглядел как старая, покрытая вьюном мельница. Дверь выходила на аллею, усаженную кипарисами, рододендронами и розами. В ее конце виднелось крыльцо дома. Вокруг же располагался огромный сад с другими постройками, а по периметру был проведен арочный тоннель из сетки, пронизанной ветвями ползучих растений. Снаружи это походило на трехметровую стену из зелени, а изнутри представляло собой непрекращающуюся круговую аллею зелени и цветов с проникающими внутрь мягким светом. Кот любил прогуливаться по ней и сочинять стихи. Именно там к нему приходила муза, и каждый раз он выходил оттуда с новым шедевром. К примеру, «Как хорошо не быть богатым, власть не любить, войну не весть, но все же мне без этой власти фиг куда влезть». В саду произрастали практически все виды овощей, фруктов, трав, грибов, кустарников и деревьев, кроме, пожалуй, карликовой березы и холодолюбивых растений, не терпящих теплый климат. Тут было и озеро, и речка, и ручей, и пруд. На озере располагался причал со всеми видами водных утех, от скутеров до джет-флая. Около пруда красовались столетние деревья с привязанными к ветвям веревками, с шинами, чтобы на них можно было раскачиваться и прыгать в воду. В центре территории стояла большая деревянная изба, состоящая из одного достаточно высокого этажа и мансарды. Стены по разные стороны от крыльца были покрыты изогнутыми внутрь зеркалами, отчего создавалось впечатление, что изба стояла на столбике. Оптический обман очень нравился коту. Это было его вкладом в дизайн дома, пришедшим еще со времен его увлечения фокусами. Изба была щедро украшена росписью по дереву, доски с которой обрамляли и крышу, и вход, и окна. Рядом с домом с одной стороны стояла высокая антенна, аккумулятор ионов электричества и колодец, а с другой был вырыт большой бассейн 30 метров в длину. Плитка в нем светилась изумрудным цветом, а глубина достигала 5 метров. Вода прокачивалась постоянно и автоматически. Старая стекала в реку, протекающую внизу, а новая набиралась из реки выше. Спереди бассейна был вмонтирован пульт, из которого вытягивался канат с рукояткой. Кнопка на пульте включала мотор, генерирующий волны желаемой мощности. Это устройство позволяло держаться за канат и плыть по волнам на водных лыжах или доске от серфинга. Сзади пульта стоял огромный вековой дуб высотой 10 метров. На его вверх вела лестница с обустроенными проходами на ветви на уровне 3, 5 и 9 метров. С этих площадок можно было прыгать прямо в бассейн. С другой стороны ствола дерева на одной из нижних ветвей висели качели на золотых увесистых цепях. Они были довольно большие, с мягкой бордовой шелковой подушкой на сидении и золотыми помпонами, свисающими вниз. Сиденье обрамлялось деревянной резной спинкой с трех сторон и накорябанной надписью «Кот ученый». Когда кто-то садился на качели, кот сгонял его словами: «Это моя качель, не видишь? Подписано!» Чуть поодаль виднелась крыша хлева, в котором жила коза, принадлежавшая коту. Он честно ее заслужил по окончании курсов животноводства. Коза тихонечко щипала траву днем и устраивалась в хлеву на ночь. Кот доил ее на зорьке и вечером только для собственных нужд, как любил он говаривать, подняв коготь. В хлеву же стоял стол, на котором кот занимался созданием козьего сыра. Тут же было несколько полок и подпол для хранения продуктов в сухости и холоде. Кроме козы, тут жили несколько курочек, страус, кенгуру и ленивец, которые каждый имели свое любимое место в саду и нередко проводили день все вместе около хлева. Был еще и филин, которого звали Уго Чавес, потому что он всегда говорил «Угу», а кот отвечал «Чао». Среди мелких животных можно было найти и лемуров, и белок. Мышей кот вывел, а на собаку истерически не соглашался, потому что собаки являлись конкурентами кошачьих по развитию сознания и речи, а кот желал чувствовать себя единственным разговаривающим животным. На южной стороне территории, рядом с грядками овощей и трав, располагалась небольшая пасека с пчелами. Была и баня, но никто уже давно ей не пользовался, поэтому кот хранил в ней инструменты по садоводству и роботов, которые следили за домом, когда хозяева надолго отлучались. Козу же он сдавал на ферму, где выращивали коз, и где жил козел. После каждой такой отлучки из дома коза приносила по козленку, которого через несколько месяцев коту приходилось отдавать в комиссию по распределению животных, что увеличивало его хлопоты. Хлопот могло бы быть и больше, но с определенного времени, когда животные перестали бояться за свою жизнь, они перестали иметь многочисленное потомство и приносили по одному детенышу за определенный период. В общем, кот не любил отлучаться так, чтобы дома никого не оставалось. В Лукоморье были и другие постройки – домики для гостей, которые частенько заполнялись детьми, выигравшими научные конкурсы и олимпиады. Доставляли их через телепорт, потому что проникнуть в эту местность пешком или обычным транспортом не представлялось возможным. Дело в том, что реальное местонахождение Лукоморья было засекречено Софией, и прибыть сюда можно было только через телепорт, доступный лишь семьям чиновников высшего ранга и джедаям. Команда проследовала вдоль аллеи и вошла в избу. Внутри, на выходе из коридора, дом представлял собой квадратный зал с большой печью посередине. У печи было два входа. Один для разогревания блюд, а другой справа использовался как камин. Правда, использовали его очень редко, и то в качестве символа на Рождество, потому что погода всегда стояла одинаково теплая, и снега практически не было. Вокруг печи размещалась столешница, на которой готовили пищу, а под ней множество полок, заполненных баночками с разными специями и травами. Тут же стояли барные стулья, за одним из которых кот любил мешать свои коктейли. Справа зала стоял огромный угловой диван, на который могло поместиться человек 10, и низкий столик для распития коктейлей с тостами. С той же стороны уходила наверх и вниз лестница. Вниз – в ванную комнату и другие подземные этажи, и наверх – в спальню, где стояли кровать и рабочий столик Гренки, а также огромный старый чемодан, наполненный подушками. Внутри его были наклеены купюры и открытки из разных стран. Именно с ним путешествовал кот во время своего мирового турне, и именно в нем он спал, погружаясь в любимые запахи моря, лака, пудры и убаюкиваемые воспоминаниями то о набережной Лиссабона с криками жирных чаек, то о небольшом кафе у фонтана в старой Ницце со звуками аккордеона под песню Эдит Пиаф, то зазывными криками продавцов рыбы в Каракасе. Спать можно было и на печи, но надобности не наблюдалось, поскольку зима не объявлялась в этих местах уже целый век. Под лестницей была дверь в кладовку, служившую коту рабочим кабинетом. Тут стоял стол, на котором лежали его рабочие тетради, альбомы с гербариями и книги. Все стены были увешаны дипломами и почетными грамотами в рамках. Здесь был и диплом об окончании курсов сыроделов, пчеловодов, звонарей, барменов, садоводства, животноводства, макраме, лаптеплетения, бухгалтерии и множество других. На самом видном месте висела грамота за первое место в чемпионате по йо-йо. В правом углу висела афиша многолетней давности, на которой был изображен кот со шляпой в лапах, откуда высовывались уши кролика, и надписью «Гранд Тур 2035». Теперь интересы кота сменились, вся его неделя была расписана под завязку. По понедельникам он ходил на игру на гуслях, по вторникам в мастерскую по стендапу, по средам на курсы сочетаемости трав и специй, по четвергам на кружок поэзии, по пятницам он вел мастер-класс по садоводству. Это позволяло набирать бонусы для необходимых ему трат в валерьянку и путешествия. Кот посещал столько курсов по единственной причине. Они были бесплатные, а он брал все, что было халявой. В левой части зала находился шкаф и диван с голографическим прожектором, за которыми стояли массажный столик с огромным аппаратом для разминания спины, прочесывания головы и щекотания пяток одновременно. Любимый аппарат кота. За печью же напротив окна находился большой стол с белой скатертью и двумя лавками друг напротив друга. На столе стоял расписной самовар и поднос с чайником и чашками. Дети и кот разместились на диване в правой части зала. Кот вынес из своего кабинета альбомы с гербариями и начал рассказывать, что и где насобирал. Гренка и Флавьян занялись приготовлением успокоительных отваров на ночь, потому что дети, хотя и устали, но были довольно возбуждены после праздника. «Как я хочу, чтобы этот день не кончался!» — воскликнула Лия. «Он такой прекрасный! Хочу, чтобы он длился вечность!» «Вечность не получится!» — грустно сказала Гренка. «Круг эволюции идет своим чередом и меняет этапы по закону гармонии. Вам же это объясняли сегодня в музее?» «Ничего такого нам не говорили!» — начал было Лука, но осекся, вспомнив, что они не дослушали экскурсию. «Как же, разве вам не говорили про эволюционный круг явлений?» «Извини, Греночка, но мы ушли, потому что было очень скучно», — промолвила виновата Лия. «Ну, это не так страшно. Вы всегда сможете вернуться в музей и снова прослушать лекцию. С возрастом вы поймете гораздо лучше все, что надо. А пока скажите мне, как вы запоминали буквицу?» Лия сделала задумчивый взгляд, потом произнесла: «Помню, в детском садике мы учили историю про лучик. Родился лучик, ас, и узнал он о существовании могучего и теплого солнца, боги. И стал лучик искать веди, как перенять глаголь его тепло, добро, чтобы не только светить есть, но и греть есть». «Верно», — утвердительно произнесла Гренка. «Если сказать это другими словами, то получается, что новая сущность, ас, открывает высшую силу, боги, и хочет получить ее знания, веди, с помощью передачи ей глаголь этих знаний. Ей нужен этот опыт, добро, чтобы гармонично существовать в материальном мире, есть, и в многомерном мире, есть, мире звука, картинок, запахов, вкусов, ощущений, чувств и мыслей». Вот так и начинается процесс познания Вселенной самой себя, да и любой другой процесс. Если ты перенесешь эту строку на физические явления, то получишь такой результат. Маленький заряд почувствовал притяжение более сильного заряда и захотел перенять его, чтобы стать стабильнее в энергосистеме и перейти в высшую систему. Можно перенести это и на любой другой процесс. «Я знаю!» – закричал Лука. Кот увидел по телеку репортаж о лаптях и решил пойти на курсы лаптеплетения, чтобы стать лучшим лаптеплетителем в мире, а потом и в галактике. Дети засмеялись. А кот невозмутимо произнес: «А что тут такого, если я в этом хорош?» «Да, мы знаем, что ты лучший в лаптеплетении», — погладила кота Гренка. «Ну, Лия, продолжай, давай вторую строчку». Лия снова сделала сосредоточенный взгляд и продолжила. «Жизнь, живот лучика, проходит в перетекании в него непознанной зела энергии солнца на земле земля, пока он не достигнет гармонии иже. Тепло солнца перетекает ижеи в лучик, и он становится суммой лучиков, единым лучом и нить. Луч сверкает от счастья, гервь». «Верно», — снова остановила Лию Гренка. «Жизнь сущности осуществляется через познание непознанного на земле и приближает ее к гармонии. В конце концов, знание высшей силы перетекает в сущность и создается новый вид общности. Для нас это человек, для атомов это новый элемент. Например, был водород, а стал гелий. А насчет кота, это был чайник, стал специалист по лапте-плетению. Все снова рассмеялись, а кот почувствовал удобный момент и стрелой слетал за вычесывателем шерсти. Он уселся на колени Гренки и сунул в руку чесалку. «На, вычесывай меня!» Лия тоже взяла расческу и присоединилась к Гренке. Кот млел. «Так», — сказала Лия, — «я продолжу. Третья строчка. Радостный луч начинает объединяться кака с другими лучами людью и начинает придумывать, мыслите, как бы передать накопленное им тепло и любовь наше всему миру лучиков. Он передает знания постепенно, спокойно, через законы, устои, покои общества лучиков. И тут происходит чудо. Луч вбирает в себя радость всех просвещенных им лучиков и, взмыв над землей рецы, становится мощным потоком света». «Прекрасно!» — улыбнулась Гренка. «Ты в совершенстве помнишь то, что вам говорили в садике. Молодец! В этой части нужно понять одну важную деталь. Если ты даешь какое-то знание одному человеку, то получаешь от него одну благодарность. А если знание получил миллион человек, то и благодарность будет помножена на миллион. Вот и выходит, что мощность нашего сознания зависит от количества человек, на которых мы влияем нашим знанием. Именно поэтому тут лучик и выходит на этап рецы, разделение. Это отделение всего низшего и закрепление только высшего. Если мы говорим о людях, то это люди, которым удалось отказаться от абсолютно всех окисляющих продуктов, даже от хлеба. Они едят только фрукты. И статус у них либо старейшина, либо джедай, либо бог какой-нибудь планеты. «Гренка, а ты вообще ничего не ешь? Какой у тебя статус?» Лука посмотрел вопросительно на Гренку. Надо сказать, что девушка всегда обходила подобные вопросы, меняя тему. Дети не знали, почему ее звали Гренкой. Отец говорил, что она была его няней еще до появления кота, и он не помнит, когда именно она появилась. Гренка говорила, что в ее данных тоже отсутствует подобная информация. Возможно, София создала ее как биоробота в качестве няни и загрузила в ДНК стойкость к любого рода наркотикам, поэтому Гренка и имела чистый организм и сверхсилы. Но у нее были и странности. Девушка всегда носила очки, когда бывала на солнце, и снимала их только дома. Она объясняла это слабостью к солнечному свету, хотя болезни глаз были уже давно побеждены. У Гренки были миндалевидные глаза разного цвета, один зеленый, другой фиолетовый. Зубы тоже имели особенность, они имели маленькую щербинку посередине и увеличенные клыки. Когда она рассказывала нечто зловещее, да еще смеялась, чувствительные души могли принять ее за вампира. Но дети уже давно ее знали, привыкли и полностью доверяли. «У меня статус заместителя чрезвычайного старейшины Ивана Царевича, который, кстати, последний раз мерился своими силами лет 10 назад, а теперь почил на лаврах и лопает рисовые хлебцы и кукурузу. Насколько я заметила в последний раз», — рассмеялась Гренка. Дети тоже засмеялись, и Лия продолжила. «Ладно, сколько там еще осталось? Четвертый ряд. Теперь огромный поток света знает слова, слово, конкретные твердые слова твердо для освещения ук мира. Он пришел в гармонию с миром и осветил его золотым сиянием оук. Но этого ему становится мало, сильный и гордый ферт. Он распространяет свой свет на всю планету Хер и затем видит новые горизонты от». «Совсем как наше солнышко освещает почти всю планету», — сказала Гренка. «Тут-то мы и видим начало негативной деятельности луча. Ему стоило бы остановиться на половине планеты, как было раньше. На одной части день, а на другой ночь. Это и есть гармония. А здесь мы видим, что луч захотел освещать абсолютно все. Но дело в том, что достигший половины мощности заряд переходит на новый качественный уровень. Он не способен остановиться. Даже если бы луч захотел прекратить светить, ему бы это не удалось. Законы физики тянут его завершить деятельность, и он начинает ее негативную часть». «Продолжай, Лиечка». Дети завороженно слушали, а кот спросил: «А переведите мне это на лапте плетения?» Лия засмеялась и сказала: «Ну, кот сплел лапти всем, кто его просил, а теперь, когда он обрел власть, он начал всех заставлять носить лапти и закрыл все фабрики по производству другой обуви». Кот мечтательно оскалился. «Вот это да! Хотел бы я на это посмотреть!» «Погодите, — сказал Лука, — а у меня вопрос. Что значит «луч узнал твердое слово для освещения мира»?» «Очень правильный вопрос», — похвалила Гренка. Ты наблюдательный, откроешь много секретов. Итак, каждой пище или энергии соответствует свое чувство, слово, событие и так далее. Так вот, слово – это совершенно конкретное. Например, мясу соответствует конкретное слово – смерть. И это все знают. По некоторым продуктам София присвоила слова-синонимы точных слов. Потому что, если знать точные проекции этих продуктов, можно разгадать код матрицы. А это было катастрофой, потому что все начали бы его использовать в своих целях, получая как можно больше удовольствия и не имея за это ответки. Именно так закончило существование цивилизации позапрошлой эры – Атлантида. Старейшины того мира использовали кристаллы для подачи точной частоты того или иного явления. А это все равно, что использовать точные или твердые слова. Поэтому София скрыла знания о некоторых точных парах слов, что касается пищи. Да и вообще, то, что большинству сейчас известно, это проекции на около 30 продуктов, самых необходимых, чтобы не быть уж совсем неграмотным и не наполняться гадкими качествами. Старейшины имеют доступ примерно к 100 проекций на продукты, и только София знала все проекции, потому что разгадала код. «Как интересно», — сказал Лука. «У меня такое ощущение, что когда-нибудь я тоже его пойму». Гренка загадочно посмотрела на Луку. Лия продолжила. Итак, пятый ряд. Огромный поток света поставил себе цель Ци и, согласно своему понятию о мудрости, Черваль, стал обогревать новое пространство Ша и закреплять их за собой Шта. Он начал Ер, продолжил Еры и закончил свое творение Ерь. Ну да, сказала Гренка, здесь показан механизм распространение знаний. Энергия Ци открывает пространство и запускает в него свою информацию. Продолжай. Шестой ряд, продолжила Лия. Ярчайший свет, Ять, выходит из общего потока, Юнь, отделяется от лучиков, Арь, и присоединяется к солнцу, Эда, и вливается в его сияние, Ом. Он становится образом света, Йен, в который люди верят, от которого берут тепло и передают его как наследие своим детям. Оть. Верно, Гренка продолжила вычесывать лежащего на ее коленях кота. Около них уже сформировалась гора шерсти. Похоже было, что рядом лежал второй кот. Гренка продолжала. В предыдущей эре, например, когда Иисус Христос вышел из тела и сознания, он присоединился к Солнцу, Богу, Отцу, а люди создали из его образа иконы и стали поклоняться ему и рассказывать о его подвиге своим детям. Именно на этой вере держится солнечный свет. Если веры мало, и солнца мало. А если его много, то и солнца много. А если все становятся фанатиками, то и свет начинает жалить. Как это случилось перед началом эры Софии, когда все люди поверили в Бога и начали молиться и просить его о спасении. Солнце увеличило свою мощность и увеличилось само, приблизившись к Земле. Поэтому вера должна быть праведной, а не фанатичной. Все должно иметь меру. «Стоп!» – сказал вдруг Лука. «Это значит, что на самом деле солнца нет? Что мы все его видим и чувствуем только потому, что в него верим?» «Совершенно верно, Лука!» – ответила Гренка. «Весь материальный мир находится в нашем сознании. Единожды поняв это, каждый может нафантазировать себе свою вселенную, которая обязательно воплотится в его жизни через один промежуток времени. Этот промежуток может быть очень длинным, но время не важно, важен результат. Именно поэтому в наших школах уделяют много времени сочинениям, и государство дает повышенное количество бонусов за публикацию фантастических книг. «А если человек фантазирует что-то плохое?» – спросила Лия. «Ну тогда это плохое войдет в его жизнь», – с грустью ответила Гренка. «Наше дело предупредить, а человек сам решает свою судьбу. Тут действует главное правило – мы хозяева своих мыслей, но рабы своих слов. То есть, пока ты что-то думаешь, это находится только в твоей голове. А как только ты это сказал, это уже вышло в пространство и начало материализовываться». «Так», — сказала Лия, — «осталась последняя строчка. В конце концов, свет сбрасывает с себя образ света, Йота, и отрицает мудрость, которую нес Ота, лучиком. Его дух, Кси, объединяется с душой, Пси, и превращается в мать-природу Фита, которая ликует, ижится. И затем она растворяется во времени Ижа, и начинается новый круг». «Все правильно», – произнесла Гренка. Постепенно энергия Солнца расходуется, оно обязательно начнет угасать и потеряет свой свет и тепло. И все, что от него останется, это дух и душа, то есть сила и доброта сознания, которые преобразуются в материю, то есть в природу, и растворяются во времени. «Значит, наше Солнце когда-нибудь потухнет?» – грустно спросила Лия. «Когда-нибудь вера людей в Иисуса Христа погаснет, и произойдет следующее его пришествие, чтобы возобновить веру. А когда новый Мессия пожертвует собой, его энергия добавится к угасающему Солнцу, и оно осветит Землю с новой силой, которой хватит на всю следующую эру». «Как-то это все монотонно получается», – сказала Лия. «Ну, если рассматривать глобально, то монотонно», – засмеялась Гренка. «Но если при этом жить, то каждый раз получается что-нибудь новенькое и интересное». «Так, а это к чему все было?» – смешалась Лия. «При чем тут невозможность всегда быть в золотом времени?» «При том, что Оук, золотое время, это центральная буква, именно на ней заряд набирает половину мощности и уже не может остановиться. Как бы мы ни желали задержать этот момент, мы автоматически обязаны будем идти вперед. А что у нас впереди?» «Впереди буквы Ферт и Хер», – вставил Лука. «Верно», – подтвердила Гренка. «Вот и наблюдайте за новостями в мире. Такие качества, как гордость и властолюбие, будут набирать мощность, а наша задача – понести при этом наименьший урон. А это возможно только если мы будем держаться вместе и кушать хорошие продукты. А теперь давайте-ка все спать, потому что уже поздно». Дети допили коктейли, а кот сполз с колен Гренки, взяв в охапку второго кота и пошел складывать его в кладовку, чтобы потом плести нити для шалей из кошачьей шерсти, что стоило немалых бонусов, а значит, имело важное для него значение. Кот преуспевал во всем том, что касалось экономии, уделяя этому фактору особое внимание. Девушка же пошла за простынями и одеялами, чтобы постелить детям на диванах.